вскрикивает вдруг так, что Водяной подпрыгивает на своем троне, а русалочки сбиваются в беспорядочную толпу. В пещере стало светло, ясно виден теперь ковер, висящий позади трона. Ваня: «Глядите, глядите, люди добрые, это мама ковер соткала. Вон наш домик, вон наш садик. Люди добрые, помогите, мама моя тут, возле. Мама, мама, где ты? Отзовись!» «Музыка, играй!» — кричит Водяной. И тотчас же музыка начинает играть, звенят колокольчики, снова заводят русалочки свой веселый танец. Ваня бросается к ним. «Ваня, русалочки, вы ведь тоже дети, помогите, у меня мама пропала. Я рядом с вами просто великан, вы маленькие, вы здешние, вы везде проскользнете, помогите, разыщите мою маму». Русалочки удивленно пересмеиваются, не бросают свой веселый танец. «Ваня, девочки, да неужели вы не понимаете меня?» И тогда одна из русалочек, покрупнее других, говорит жалобно: «Не мучай ты нас, мальчик. Мы бы и рады тебя понять, пожалеть, да не можем. Ведь мы не люди, а бабочки. Что с нас возьмешь?» «Русалочки, домой!» — приказывает Водяной строго. И тотчас же русалочки покорно бегут к широкому зеленому стеблю, с которого соскочили, и, взявшись за руки, превращаются в цветок. И он исчезает, и замолкает музыка, и в пещере снова воцаряется полумрак. Водяной: «Вот вам и все. Всех вы моих слуг и служанок видели. И довольно». Солдат: «А вот недовольно. Подавай нам мастерицу, которая тебе соткала этот ковер». Водяной: «Ковер? Ковер я в прошлом еще году купил на подводной ярмарке в Ледовитом океане». Ваня: «А вот и неправда. В позапрошлом году мама дома была». Солдат: «Довольно с нами шутить, Водяной. Ты показал нам слуг своих доморощенных. Показывай пленницу, что на тебя работает, а то худо тебе придется». Водяной: «Ну, делать нечего. Будут вам вечером и пленницы». Солдат: «А что так не скоро?» Водяной: «А я пленниц возле дворца не держу, беспокойно. Они у меня разосланы по дальним болотам, по глубоким трясинам. Пока их во дворец пригонят, вы отдохните, гости дорогие. Эй, Квак, проводи гостей». Квак ведет гостей коридорами. Охотники с крючковатыми ручищами, раки с огромными клешнями провожают их. Солдат: «Это для чего ж ты столько стражи пригнал, а?» Квак: «А квак, квак, квак же иначе? Для почету». Все шествие останавливаются у двери, такой прозрачной, словно ее нет вовсе. Квак отпирает дверь, вводит гостей в просторную горницу, убранную по-людски. Тут и изразцовая печь с лежанкой, и стол, покрытый вышитой белой скатертью, и скамейки. Только пол песчаный. На столе пироги, горячие блины, пар идет. Кувшины с квасом. Квак: «Отдыхайте, гости дорогие. Блины кушайте. Квак-квак-квас пейте». Солдат: «Спасибо. Блин не клин, брюхо не расколет». «Да ты что, никак нас на ключ хочешь запереть?» Квак: «А квак же иначе. Акулы заплывут, они блины любят. Осьминог заползет, он до пирогов охотник. Обидеть могут». И щелк-щелк-щелк. Запирает квак гостей на 7 оборотов и исчезает. Водяной сидит на кресле. Казначей и охотники почтительно стоят перед ним. Водяной: «Ну, слуги мои верные, сами видите, каких гостей нам течением занесло. Страхом их не возьмешь. Думайте, думайте, как горю помочь». «Говори ты, казначей Алтын Алтыныч, ты все науки превзошел». Казначей: По-моему, их надо озолотить. Водяной. Как так озолотить? Казначей. А опустить их в нашу сокровищницу. Выбирайте, мол, что хотите. Они не удержатся. Набьют карманы жемчугами, кораллами, и готово дело. Разбогатеют, присмиреют. Это уж как дважды два — пять. Водяной. Ишь ты какой! Чай мне жемчуга жалко. Казначей, мне жалко. Я до сих пор и грошкой из лап не выпустил. Забыл вычитание и деление, а знал только сложение и умножение. Однако делать нечего. Сначала дадим, а потом авось и отнимем. Водяной, ладно, попробуем. Так уж и быть. Ну, а коли это не поможет, а если они разбогатеют и рассвирепеют? Казначей. И это случается. Водяной. А тогда что делать будем? Казначей. Думать надо. Водяной. Ну, думайте, думайте. Только поживей. Времечко-то бежит. Думайте, думайте. Казначей. Ладно, давайте. Ну, охотнички, охотнички, давайте думать. Раз-два дружно, раз-два взяли. Все слуги Водяной.